И действительно, вдоль кресел второго ряда, к трем свободным местам, как раз позади мистера Уизли, пробирался никто иной, как бывший хозяин домашнего эльфа Добби, Люциус Малфой, с сыном Драко и женщиной, которая, как предположил Гарри, была матерью Драко. Гарри и Драко Малфой стали врагами с самой первой поездки в Хогвартс. Бледный паренек с заостренным лицом и бесцветно-белыми волосами, Драко необычайно походил на отца. Его мать тоже была блондинкой, высокая и стройная. Она была бы довольно мила, если бы на ее лице не присутствовало постоянно такое выражение, будто ей в нос непрестанно лезет какой-то мерзкий запах. — А, Фадж, — произнес мистер Малфой, подходя к министру и протягивая руку. — Как дела? — По-моему, ты еще не знаком с моей женой Нарциссой и нашим сыном Драко. — Добрый вечер, добрый вечер. Фадж улыбнулся и поклонился миссис Малфой. — А мне позвольте представить вам мистера мистер... Короче, он болгарский министр магии и не понимает ни слова из того, что я говорю, так что не беспокойтесь. И давайте посмотрим, кто тут у нас еще. С Артуром Уизли вы знакомы, я полагаю? Это был напряженный момент. Мистер Уизли и мистер Малфой посмотрели друг на друга. И Гарри живо вспомнился тот последний раз, когда они встретились лицом к лицу. Это было в книжном магазине «Флориш и Блоттс». И дело кончилось дракой. Холодные серые глаза Малфоя скользнули по мистеру Уизли и затем обежали весь ряд. «Боже правый, Артур!» — негромко произнес он. «Что же тебе пришлось продать, чтобы достать места в верхней ложе? Уверен, ты за весь свой дом столько бы не выручил». Фадж, не услышавший этих слов, говорил. «Люциус на днях сделал очень щедрое пожертвование больнице святого Мунго, где лечат магические травмы и болезни, Артур. Так что здесь он в качестве моего гостя». «Как мило», — промолвил мистер Уизли с натянутой улыбкой. Мистер Малфой задержал взгляд на Гермионе. Та слегка покраснела, но решительно посмотрела в ответ. Гарри было доподлинно известно, что заставило губы Малфоя скривиться. Малфои кичились своей чистокровностью. Другими словами, любого человека магловского происхождения считали второсортным. Однако в присутствии министра магии он не осмелился ничего сказать по этому поводу. Малфой насмешливо кивнул мистеру Уизли и продолжил путь к своим местам. Драко послал Гарри, Рону и Гермионе презрительный взгляд и уселся между отцом и матерью. «Глисты с поволокой!» — прошептал Рон, когда они с Гарри и Гермионой вновь повернулись к полю. А в следующий момент в ложу ворвался Людо Бэгман. «Все готовы!» — пророкотал он. Его лицо светилось, словно круг эдамского сыра, если только можно представить себе взволнованный сыр. «Министр, начинать?» «По твоей команде, Людо!» — с удовольствием отвечал Фадж. Бэгман выхватил волшебную палочку, направил себе прямо на горло и приказал «Сонорус!». И с этого мгновения его голос превратился в громовой рев, заполнивший до предела забитый стадион. Этот голос раскатывался над ними, отдаваясь в каждом уголке трибун. «Леди и джентльмены, добро пожаловать!» «Добро пожаловать на финал 422-го чемпионата мира по квиддичу!» Зрители разразились криками и аплодисментами. Развивались тысячи флагов, добавляя к шуму разноголосицу национальных гимнов. С гигантского табло напротив сгинуло последнее объявление. Берти Ботс еще успел посулить небывалые ощущения от каждой конфетки своего драже, и зажглись слова «Болгария 0». «Ирландия 0». «А теперь, без долгих предисловий, позвольте представить вам талисманы болгарской сборной!» Правая часть трибун, сплошь в красных флагах, одобряюще заревела. «Интересно, что же они привезли?» — пробормотал мистер Уизли, наклоняясь вперед. Он спешно сдернул с себя очки и принялся протирать их. «Вейлы! А что это за... Но ответ на свой вопрос Гарри уже видел на арене. На нее выбежала сотня женщин. Самых прекрасных женщин, каких Гарри только приходилось видеть. Настолько прекрасных, что, кажется, они не были, не могли быть просто людьми. На какой-то момент Гарри был поставлен в тупик, ломая голову над вопросом, кто же они такие? Какая сила заставляет их кожу сиять лунным светом, а золотые волосы струиться за ними в неосязаемом ветре? Но вот грянула музыка, и Гарри разом перестало волновать, что они не люди. Собственно говоря, его вообще перестало что-либо волновать. Вейлы пустились в пляс, и разум Гарри одним махом абсолютно и блаженно опустел. Главное, что он смотрит и смотрит на танцующих вейл. А если они перестанут танцевать, неминуемо произойдет нечто ужасное. А вейлы отплясывали все быстрее, все зажигательней, и дикие бесформенные образы закружились в распаленном мозгу Гарри. Ему захотелось совершить что-то неописуемое, небывалое, и прямо сейчас. Может, выпрыгнуть из ложи на арену? Неплохая идея. Или придумать что-нибудь покруче. «Гарри, что ты делаешь?» — донесся откуда-то издалека голос Гермионы. Музыка остановилась. Гарри заморгал. Он стоял, перебросив ногу через барьер ложи. В шаге от него Рон замер в такой позе, словно собирался прыгать с трамплина. Трибуны взорвались недовольными криками. Зрители не хотели отпускать Вейл, и Гарри был на их стороне. Разумеется, он болел за Болгарию и недоумевал, почему к его груди приколот большой зеленый трилистник. Рон тем временем рассеянно обрывал клевер со своей шляпы. Мистер Уизли, чуть улыбаясь, склонился к нему и забрал шляпу из его рук. «Это тебе еще понадобится», — заметил он, — «как только ирландцы скажут свое слово». Промычал Рон, таращась на красавиц Вейл, которые теперь выстроились вдоль одной из сторон поля. Гермиона, негодующе фыркнув, поднялась и втащила Гарри обратно на место, пробормотав: «Ну что такое в самом деле?» «А теперь», — загрохотал голос Люда Бэгмана, — «в знак приветствия поднимем наши волшебные палочки. Перед нами талисманы сборной Ирландии!» В следующую секунду нечто похожее на громадную зелено-золотую комету влетело на стадион. Сделав круг, она распалась на две поменьше, каждая из которых со свистом понеслась к голевым шестам. Связывая два пылающих шара, над полем неожиданно аркой встала радуга. Бесчисленные зрители дружно издали громогласное «Ох!» и «Ах!», глядя на этот фейерверк. Радуга угасла. Светящиеся шары вновь соединились и слились, образовав на этот раз исполинский мерцающий трилистник, который взмыл в небо, завис над стадионом, и из него хлынуло нечто наподобие золотого дождя. «Классно!» — воскликнул Рон, когда трилистник воспарил над их головами, и из него посыпались тяжелые золотые монеты, отскакивая от кресел. Присмотревшись, Гарри разобрал, что летающее чудо составляли тысячи крохотных бородатых человечков в красных камзолах, каждый из которых нес по маленькой золотой или зеленой лампе. «Лепреконы!» — попытался перекричать громовые аплодисменты толпы мистер Уизли. Многие еще рыскали и толкались под креслами, собирая золото. «Это тебе!» — радостно пропыхтел Рон, насыпая Гарри полные ладони золотых монет. «За амнинокль! Теперь тебе придется делать мне рождественский подарок, а?» Величественный трилистник распался. Лепреконы опустились на поле, на противоположную сторону от Вейл, и, скрестив ноги, расселись, чтобы смотреть матч. «А теперь, леди и джентльмены, поприветствуем! Болгарская национальная сборная по квиддичу! Представляю вам Димитров!» Фигура в красных одеждах, на метле, двигающаяся с такой быстротой, что казалось размытой, вылетела на поле из дальнего нижнего входа под сумасшедшие аплодисменты болгарских болельщиков. «Иванова!» — подлетел второй игрок в красной мантии. «Зограф! Левский! Волчанов! Волков! И Крам! Вот он!» — завопил Рон, уставившись на Крама во мненокль. Гарри, торопясь, настроил свой.